Хозяин мой был сверхштатный поверенный по откупу. Обязанность его состояла в том, чтобы ездить по находящимся в уезде кабакам, делать учет продававшимся винам и разливать их. Жалование он получал от 50 до 60 рублей в месяц, из которых должен был нанимать от себя кучера и содержать пару полагавшихся от конторы откупщика лошадей. Мое жалование было небольшое – 8 рублей в месяц на своем содержании. Но езда по деревням в летнее время мне очень нравилась. Постоянно менявшиеся местности, свежий здоровый воздух, свежая деревенская и недорогая пища, за обед на местах стоянок с поверенных брали по 15 копеек, а с кучеров только по 7 копеек. И при разливе попадавшийся стакан водки. Все это меня довольствовало и веселило. Только хозяин мой был настолько капризный человек, что кучера у него не уживались. До меня кучера менялись у него через неделю, через две, много через три. Сколько мне не нравилась эта работа, сколько мне не хотелось есть собственный хлеб, чтобы не возвращаться опять к домашнему, но я не мог прослужить более месяца. Рассчитавшись со своим хозяином и дополучив от него кое-какие копейки, я отправился на фабрику. Я раньше слышал, что за Волгой, на Варгунинской фабрике, по случаю перестраивавшейся там плотины, требуются рабочие, и поступил к подрядчику, поставщику чернорабочих, по 5 рублей в месяц на его содержании. Проработав на плотине месяца два, мне захотелось поступить на самую фабрику, чтобы обеспечить себе работу и на зиму. Для этого я сошелся с фабричным десятником, несколько раз его угощал и, кроме того, обещал ему хороший магарыч, если он доставит мне место. Хлопоты мои не пропали даром. В скором времени, когда у десятника спросили рабочего на фабрику, он представил меня мастеру-англичанину. И тот на первое время поставил меня в помощники к прессовщику. Прессовать промытую и измолотую материю. Но здесь я пробыл недолго, и меня перевели в клееварню толочь канифоль. Сначала я знал только одну эту работу, но потом устроили еще котел для варки клея, прибавили еще рабочего, и меня поставили к котлу варить клей. Работа эта была вовсе не тяжелая, но очень грязная, липкая. За неделю так испачкаешься, что едва отмоешься в бане. Сюда к нам очень часто похаживал брат директора фабрики, англичанин Иван Иванович Гоберт. Не знаю, имел ли он какую-нибудь долю в фабрике или нет, но только он не входил ни в какие распоряжения. А придет, бывало, так себе, посмотрит, спросит что-нибудь, побалагурит, померится с кем-нибудь силою. Он был очень силен. Две двухпудовые гири поднимал с полу и держал до 10 минут над головою. Из всей фабрики только один рабочий мог поднять так гири, и за это получил от него в подарок романовский дубленый полушубок. Зато рабочие его любили и считали за честь, если он придет и поболтает с кем-нибудь. Захаживая ко мне, Иван Иванович расспрашивал, кто я, знаю ли грамоте и где прежде жил. Я, конечно, не преминул похвастать, что учился в уездном училище и кончил курс с аттестатом, что жил прежде в Петербурге, несколько времени занимался книжной торговлей, любил почитать и читал много романов и стихотворений, и даже сам сочинял стихи, причем прочел ему одно или два из моих стихотворений, которые теперь уже и сам забыл.